Глава 21. Агата. Когда этот расфуфыренный мужик расплылся в счастливой улыбке и, распахнув объятия, попёр на меня, я машинально попятилась и спряталась за спиной у Кости. «Агата, кто это? Эй, руки прочь от моей девушки!» Тут же набычился Костя, а я даже не успела удивиться своему новому статусу, как брутальный незнакомец озадачил новой информацией. «Еще и имя необычное, Агата!» Восторженно повторив мое имя, протянул мужчина и, временно забыв про меня, протянул руку Кости. «Я Александр Сумятин, но, скорее всего, вы знаете меня под именем Алекс Минт». «Не знаю и знать не хочу», — проигнорировав протянутую руку, прорычал Костя и, зыркнув на меня, скомандовал. «Агата, идем». «Постой», — одернула я, запоздало вспомнив, что я так-то директор отеля, и загадочный Алекс — наш потенциальный гость. «Почему?» — насупился Костя и, кивнув в сторону наблюдающего за нами Алекса, ревниво уточнил. «Ты его знаешь? Что за фрукт?» «Простите моего коллегу». Шагнув ближе, я сдержанно улыбнулась и, указав на отель, добавила максимально приветливым тоном. «Добро пожаловать в наш отель. Вы бронировали или...» «Оу, вы здесь работаете?» Как-то разочарованно выдавил Алекс и, поморщившись, попросил. «Тогда проводите меня к директору отеля». Поспешив воспользоваться удобным предлогом, я кивнула и, указав рукой направление, пошла вперед. Не знаю, за кого меня принял важный гость, но мне захотелось щелкнуть его по носу и сохранить интригу до конца. Костя вышагивал рядом и, не выпуская мою руку из крепкой хватки, хмурился и возмущенно сопел. «Пусть подуется, ему полезно, я же ни при чем». Оказавшись в холле отеля, я все же высвободила свою руку и, поймав на себе недовольный взгляд Кости, фыркнула и направилась к кабинету. Открыла дверь и, пропустив гостя вперед, уставилась на Костю, который, похоже, намеревался присоединиться. Вопросительно вскинула брови, но он опасно прищурился, безмолвно намекая, что наедине с Алексом меня не оставит. Чтобы не раздувать скандал на ровном месте, мне пришлось сдаться. Молча проследовала к своему рабочему месту и, устроившись в кресле, указала рукой на диван. «Присаживайтесь, Александр, как вас по отчеству?» И, выждав, пока он устроится со всеми удобствами, представилась. «Я Агата, директор этого отеля. Чем могу помочь?» «А я Константин», — вмешался Костя и, подойдя к окну, дополнил. «Владелец этого отеля». Удивляться фееричной наглости Лапина мне было некогда, да и не тот момент он выбрал, чтобы повыпендриваться. Меня больше беспокоил необычный гость и его требование срочно увидеться с директором. Лицо Алекса смешно вытянулось, а рот открылся. Прищурившись, он смерил меня недоверчивым взглядом, потом глянул на Костю, снова на меня и, разочарованно вздохнув, скрестил руки на груди и, откинувшись на спинку дивана, прицикнул языком. «Директор, ну все понятно. Похоже, в этом мире все решается только через постель». «Но-но», — пророкотал Костя, но я остановила его жестом. «Не знаю, на что вы намекаете, вернее, догадываюсь, но это наше личное дело», — пытаясь сдержать эмоции, произнесла я строго и, подавшись вперед, напомнила. «Вы хотели поговорить с директором отеля, я перед вами. В чем суть вопроса или проблемы?» «Никаких проблем», — отозвался Алекс, постучал пальцами по подлокотнику дивана и торжественно сообщил. «Меня нанял Кутузов-старший. Позвонил вчера и попросил срочно приехать». «Отец?» Продолжая косить под хозяйского сына, переспросил Костя и, хмыкнув, уточнил. «И для какой цели он вас нанял? Почему мне не сообщил? Или не успел, или решил сделать сюрприз?» Пожав плечами, предположил Алекс и, выкатив грудь колесом, гордо произнес. «Так что я к вашим услугам. Когда можно приступить?» «О каких услугах идет речь? Понимая, что ни хрена не понимаю, выдавила я, а гость картинно оскорбился». «Ну же, звездочка моя!» Надув губы, протянул он обиженно и, приняв какую-то странную позу, подмигнул. «Неужели ничего обо мне не знаешь? Не слышала? Не читала?» «Простите, но нет», — смутилась я, а Алекс протяжно вздохнул. «Я владелец модельного агентства, а также знаменитый фотограф и устроитель рекламных кампаний с привлечением супермоделей». Не скрывая самодовольства, перечислил он и, обведя кабинет придирчивым взглядом, добавил больше конкретики. Станислав Сергеевич рассказал, что его сын планирует развитие новой ниши на базе семейных отелей. Если точнее, организация проведения свадеб. Я ознакомился с анонсом на сайте и набросал примерный план раскрутки. То есть ему идея понравилась? Уточнила я, с трудом сдержавшись, чтобы не взвизгнуть от восторга. «Более чем», — кивнул Алекс, следом добавил. «Он считает это направление очень доходным и перспективным, поэтому и поручил заняться рекламным продвижением лучшему специалисту, то есть мне». Он весь светился от гордости, ожидая порцию восторгов, но меня волновал другой момент. «А что вы ждете от меня? Какую поддержку и содействие я могу вам предоставить?» «Лучший номер для меня и приехавших со мной моделей!» Не впечатлившись моей реакцией, начал перечислять Алекс и, загибая пальцы, пополнил список требований. «Питание, лучшее обслуживание и еще...» «Мой бессменный стилист с нами поехать не смогла, а моделей надо бы штукатурить и...» «Допустим, стилиста я вам найду», — перебив, пообещала я и, мысленно пробежавшись по списку, добавила. «Номера сейчас подберем, как раз освободился шикарный премиум с двумя спальнями и гостиной. Шофер и служебная машина тоже в вашем распоряжении. Кафе у нас есть, но изысков не обещаю. Что я забыла?» «Вас!» — посмотрев в упор, произнес Алекс и, насладившись моей реакцией, вкрадчиво пояснил. «Я приглашаю вас стать лицом этой рекламной кампании. Официальный контракт, щедрая оплата и шанс стать узнаваемой моделью. Но я же... Сказать, что я охренела... Это ничего не сказать. Побывать в роли супермодели мечтает, наверное, каждая девушка, но не все хотя бы пытаются. Не дослушав мое растерянное блеяние, Алекс расплылся в широкой улыбке и, подмигнув, проворковал. «Соглашайся, звездочка моя. Обещаю, ты не пожалеешь».